Глава 15. Войдя на дачу Фокиных, я увидела Костю, который снимал в прихожей ботинки. «Наконец-то!» — весело приветствовал он меня. «Почему по телефону не отвечаешь?» «Звонков не было», — удивилась я, вытащила трубку и уикнула. «Совсем забыла, я отключила мобильный». «Вот и не оживляй его», — посоветовала Аллочка, выруливая из крохотного коридорчика. «Ужинать надо спокойно, не отвлекаясь на пустые беседы. У нас сегодня салат по-флорентийски, потрясающий рецепт из книги «Питание для долголетия». Я бы предпочел кусок мяса с жареной картошкой», — мечтательно протянул Костя, «и немного маринованного лучка». Алла всплеснула руками. «Костик, сколько раз говорено, говядина, свинина, баранина — это яд. В них жир, он накапливается в сосудах, те закупориваются, и сердце останавливается. Картофель содержит опасный крахмал, а приготовленный во фритюре нокаутирует печень. Хочешь прожить 200 лет?» «Питаясь одним укропом», — уточнил Франклин. «Ну, это сложный вопрос, мама». «Алла», — позвала из глубины дома Лялечка, — «Галя не может найти деревянное масло». «У нашей домработницы вместо головы кочан капусты», — в сердцах воскликнула дама и вихрем унеслась на зов. «Ты в курсе, что такое деревянное масло?» — изумленно спросил Костя. «Нет, но, полагаю, его выжимают из экологически чистых поленьев, другой продукт Аллочка на кухню не допустит. И еще непременно проверит, чтобы у него был сертификат, подтверждающий произрастание деревьев в девственном лесу», — захихикала я. «Здоровое питание, нездоровый мамин конек», — улыбнулся Костя. «Давай после дегустации флорентийского салата съездим в Ликино. Там есть замечательный ресторан, поедим шашлыков». «Не сегодня», — отказалась я, скидывая туфли. «Устала очень, трудный денек выдался». «Чем занималась?» — тут же заинтересовался Константин. Не каждому мужчине понравится новость, что его женщина активно помогает бывшему супругу выпутаться из сложной ситуации. Мне хотелось солгать. Ездила в издательство, обсуждали планы на будущий год. Но уже через секунду это желание пропало. У Олега Куприна неприятности на работе. Ему понадобилась дружеская поддержка, поэтому некоторое время я буду занята. Костя кивнул. «Понятно, пошли ужинать». Я сделала шаг в сторону кухни-столовой и была остановлена возгласом. «Вилка, знаешь, за что я тебя люблю?» «За ум и красоту», — тут же откликнулась я. «И еще за яркий литературный талант вкупе с ангельским характером. Кроме того, я сирота, папенька ленинит не в счет. В общем, не девушка, а мечта». «Ты не врешь мне», — серьезно ответил на свой же вопрос Костя. «У тебя сейчас на лице большими буквами написано: ох, не надо бы распространяться про Олега, но лгать я не стану». «Соврать я могу с самым невинным видом», — возразила я. «И проделываю это, как, впрочем, и другие люди, не раз за день. Но зачем обманывать близкого человека? Кроме того, я забывчива. Скажу небылицу, забуду о ней, потом ляпну про ту же ситуацию другое. Попаду в неловкое положение. Жизнь лгуна — сплошной стресс. Ожидание разоблачения. Уж лучше быть честной. Тем более, что ничего плохого я не совершила. Олегу действительно нужна помощь. Это не возврат к нашим прежним отношениям. Они невозможны, просто дружеская услуга. Кстати, Куприн счастливо женат второй раз, а у меня после него был роман с Шумаковым». «Вилка! Костик!» — закричала Лялечка. «Мы хотим есть, голодны, как носороги!» Мы с Франклином поспешили на зов. «Не знал, что носороги обладают повышенным аппетитом», — поддел сестру Федор, накладывая на свою тарелку гору зеленых листьев. «Они большие!» — засмеялась Лялечка. «А все громадное всегда голодное. Из чего приготовлен сей замечательный ужин? Вроде это смесь айсберга, китайской капусты и цикория». Федор поковырялся вилкой в стоге листьев, сунул в рот малую талику, энергично заработал челюстями и отметил. «Хрустит, прикольный вкус. Никогда ничего похожего не ел». «Ты не пробовал салатный микс? Он же вчера подавался», — удивилась Ляля. «Я не о траве», — завел Федя, — «а о сухариках. Они не с хлеба вроде. Заправка бы не помешала, перебил приятеля Костя. Мама, можно это чем-нибудь полить? В миске полно соуса, он из лимонного сока и деревянного масла, отозвалась Алла. А, теперь понятно, куда из сада скамейка подевалась. Сохраняя серьезное выражение лица, произнесла Лялечка. Я хихикнула, Аллочка взяла миску с горой зеленых листьев, внимательно изучила содержимое и крикнула. «Галя!» «Чего?» — раздалось из кухни. «Иди сюда!» — велела хозяйка, но домработница не спешила на зов. «Зачем?» «Надо!» — не унималась Аллочка. Послышалось сопение, шарканье, и перед нами во всей своей 100-килограммовой красе предстала Галина. Перед тем, как познакомить меня с мамой, Костя рассказал историю своей семьи, и я знаю, что Галя появилась в доме в тот год, когда родился Костик. Девушка жила в одной из близлежащих деревень, и Алла наняла ее на одно лето в качестве временной помощницы. Лето сменилось зимой, наступило следующее. В общем, Галина давно стала членом семьи, и никто из хозяев для нее не авторитет. Костю она по-прежнему считает неразумным младенцем и на автомате говорит ему. «Не сиди согнувшись, выпрями спину». Самое интересное, что тот, услышав это замечание, тут же выпрямляется и вздергивает подбородок. Пару дней назад, когда мы с Костей, простите за интимную подробность, занимались любовью на его кровати, над моей головой прозвучал голос. «Детонька, у тебя ноги голые торчат, сейчас подоткну одеяло». «Спасибо, Галя, не надо», — сдавленно произнес Франклин, а я, давясь смехом, замерла. «Лучше послушаться разумного совета», — заскрипела домработница. «Вот получишь простуду, тогда поймешь, кто прав». Расправив одеяло, домработница ушла. «Странно, что она не предложила почитать тебе на ночь сказку», стараясь не расхохотаться, заметила я. «Или колыбельную спеть». «От этого я ее отучил», — со вздохом ответил Франклин. «Но каждый вечер вижу на тумбочке чашку с горячим молоком. Терпеть его не могу, с детства ненавижу». На минуту мне стало завидно. А вот малышке, вилке никто не приносил питья. И волшебные истории на ночь не читал. Наверное, поэтому я в 5 лет сама взяла книжку в руки. Аллочку Галя тоже не считает авторитетом. Она не спорит с хозяйкой, просто всегда поступает по-своему. По мнению домработницы, Фокина ни к чему не приспособленное существо, поэтому Галя всегда на чеку. Вчера Алла при мне заявила Галине. «Мое слово — закон, поняла? Всегда делаешь, как мне надо». И это замечание последнее. Ты не споришь, а выполняешь, что велено, точка. Галина молча ушла в кухню, и Аллочка сказала мне. Наконец-то победа. Впервые за последние столетия Галя мне не возразила. Вот только, похоже, сегодня прислуга забыла об ее распоряжении. Во всяком случае, она не спешила на зов. Когда Галина появилась в комнате, она проскрипела. Тут я. Чего хотели-то? Почему в салате нет соуса? Строго спросила хозяйка. «Не велели его лить?» прозвучало в ответ. Алла покраснела. «Я сделала заправку и оставила у плиты. Думала, ты сообразишь». Галина сплела пальцы рук в замок. «А вы приказали ничего без вашего распоряжения не делать?» Но Аллочка уже не слышала прислугу, а она спешила в кухню со словами. «И где гуакамоле?» «Кто?» забурчала Галя. «Еще гости приедут. Иностранцы, я полагаю. Ой, нет, молчу». «Прекрасно, что решила не открывать лишний раз рот», — похвалила ее Алла. «Иди за мной, включи блендер. Дорогие, подождите минуточку. Сейчас сооружу нечто потрясающее. Рецепт взяла в книге питания столетних старцев. Сделаю вам нежнейшее пюре». «Понятное дело», — шепотом произнес Костя. «Старички, которые написали труд по кулинарии, давно лишились зубов, поэтому лакомились исключительно протертой дрянью». «Сейчас бурно развивается имплантология», — тоже тихо ответила Лялечка. «Можно в любом возрасте клыки вставить». «Клыкастый дедушка смахивает на вампира», — пробормотал Костя. «Не хотелось бы с таким встретиться». «Прекрасно слышу ваши ехидные комментарии», — — закричала из кухни Алла. «Сборник рецептов составлен не долгожителями, а врачом, который их изучал». «Дожить до преклонных лет, чтобы стать лабораторной мышью», — загудела Галя. «Небось, поспать охота, посидеть в тишине, а тебя под микроскоп суют. Я бы сопротивлялась». Аллочка вошла в столовую. «Ну, хватит. Костя, иди сюда, откроешь банку. Вилочка, ступай в холодную кладовку, где хранятся овощи. Принеси 3 авокадо. Они лежат на полке ближе ко входу в чуланчик с заряжающейся водой. Сделаю гуакамоле и продолжим ужин». Я послушно потрусила по коридору. Овощи, фрукты Аллочка держит в особом помещении. Оборудовала она кладовку после того, как выяснила, записавшись на курсы «Образ жизни здорового человека», что в холодильнике циркулирует мертвая энергия, которая не может навредить еде, упакованной в стеклянную тару, но изменяет свойства продуктов без такой защиты. Сначала Аллочка попыталась рассовывать яблоки, груши, помидоры и прочее по склянкам, но однажды Костя, желая полакомиться черешней, просунул ладонь в 3-литровый баллон, а вытащить не смог. Попался, как глупая обезьяна. Аллочка страшно испугалась, когда сын собрался разбить банку, что он поранится. Все закончилось благополучно, но тогда она решила соорудить специальное помещение для хранения овощей и фруктов. Что такое заряжающаяся вода? Жидкость, втекающая по трубам в наш дом, по мнению Фокиной, отрава, в ней содержится вся таблица Менделеева плюс ржавчина. Поэтому раз в неделю на дачу приезжает говорливый парнишка и начинает затаскивать в дом канистры из экологически чистого пластика. Их ставят в чуланчике, который расположен за кладовкой с овощами. В нем под самым потолком есть узкое, даже в лютый мороз, открытое оконце. Через него втекает правильная энергия и заряжает воду. Почему не поставить на даче кулер? Глупый вопрос. Аллочка абсолютно уверена, что громоздкие бутылки наполняют из Москвы реки. А фирму «Родниковая капля» ей посоветовали все на тех же курсах. Спорить с Фокиной бесполезно, предлагать ей отдать воду из канистры на анализ, дабы убедиться в ее идентичности водопроводной, бессмысленно. Костя давно смирился со странностями матери. «Если постоянная борьба за здоровый образ жизни поможет Аллочке достичь столетия, я буду безгранично счастлив», — сказал мне как-то Франклин. «Надеюсь, все эти принципы питания и хождения босиком по снегу сработают хотя бы как плацебо. Мама верит, что продлевает земное существование себе и любимым людям, поэтому, я надеюсь, она проживет долго».